Ждали и ждали всего, что вмещается в спектр человеческих надежд от социальной революции до севрюженки с хреном, и только в доме колесного мастера Данилы Прохоровича Самохлебова ожидания носили вполне конкретный, понятный и радостный характер, поскольку супруга Данилы Прохоровича грозилась разрешиться третьим по счету отпуском аккурат в ночь под новый 1900 год. Поэтому в доме царила лихорадочная, но не совсем что ли новогодняя суета. Всезнающая бабка Манейха при очередном освидетельствовании роженицы обнаружила ей одну ведомую остропузость, объявила роды мальчиковыми, вызвала саму мадам Переглядову старшую. По каким-то мистическим законам эти две почтенные специалистки всегда стремились друг к другу на помощь, несмотря на то, что одна всю жизнь жила на Успенке, а другая в Крестине, и выгнала из дома мужчин. А вместо них напустила женщин. Делать им было нечего, поскольку никто еще не рожал, и они дружно молились во здравие матери и младенца всем популярным на Успенке богам. Мадам Переглядова Божией Матери, Фатима Мухиддинова Аллаху, аж принца Иегове. И ровно в 12 ночи, когда отчаливал век 19, а причаливал век 20, никто и ахнуть не успел, в том числе и сама роженица, как на весь Самохлебовский дом отчаянно заверещал ребенок, родившийся с первым боем часов нового столетия. Это была моя бабушка, но об этом не знал ни один человек на земле. Добрые боги Успенки, которые помогли ей так своевременно встретить очередной век человеческого безумия, умели хранить свои маленькие тайны. «Караул!» — возопил, узнав о прибавлении семейства колесный мастер. «А все потому, что баб много было. Все бабы да бабы». В гневе он схватил любовно сделанную им для ожидаемого младенца колясочку из самого лучшего материала и спустил ее с Успенской горы. Покачиваясь, чудо-коляска все быстрее мчалась с крутизны, а перед рекой почему-то подпрыгнула и исчезла далеко от берега. Ее нашли ровнехонько через 85 лет, когда чистили русло. За это время коляска помрачнела и подлиннела. Ее объявили личной игрушкой легендарного князя Романа и установили на почетном месте в городском музее. Рождение очередного ребенка в семье колесного мастера прошло незамеченным в крепости, где победно гремели полковые оркестры, а небо было ярко расцвечено фейерверками. Не обратили на это событие должного внимания и в Пристинье, хмельно рыгающим в век 20-й тем, что оно сожрало в веке 19-м. И только одна Успенка, верная дружбе в счастье и в несчастье, утешала Данилу Самохлебова как могла. «Укрепись, Прохорыч, девка она тоже человек. Кому секреты передам?» Убивался пьяный во все ступицы Данила. «Девке баба моя секреты передаст, а я кому? Ну, кому, спрашиваю?» «Или Кубарю, или, может, Бориске Прибыткову. Это ж надо такое наказание Господне. Три девки подряд бабы выстрелила. Четвертый надо пробовать», — сказал Тепо, долго и вдумчиво сосавший свою трубочку ради этих трех слов. «Четвертый хорошее число», — подтвердил Байрула. «Лошадь четыре ноги, курица до четырех считает, собака четыре щенка. Делай четвертый, пожалуйста». «Может, оно так, может, оно этак». Моисей с сомнением покачал головой. «Бог считает по своим пальцам, я так скажу». «Не путай сюда Бога», — строго заметил Юзеф Замора. «Сырой патрон всегда дает осечку, холера ясна. Иди до доктора Оглоблина, Данила, и проверь свои патроны». «Из каких это пор доктора стали понимать в этих патронах?» Визгливо, когда начиналась борьба за справедливость, он всегда подпускал визгу, закричал Моисей. «Пан Замора, вы же умный человек. Зачем вы даете дурацкие советы? В этих вопросах есть один специалист, мадам Переглядова. И провалиться мне на этом месте, если я вру».